тяжело, бормочет Настена, едва приоткрыв глаза. Но что-то меняется, раздаются крики, визг, рев животных. На ограду накатывает новая волна, а парни Клыкова тем временем пришли в бараки. Пасюки не сразу, но сообразили, власть опять сменилась, насовсем или временно, неважно. Важно, что здесь и сейчас откуда-то появились свирепые вооруженные дружинники, и они очень злы. 10 минутами ранее клыковцы заглянули в общежитие. Когда-то там, под приглядом, жили одинокие старики, теперь комнаты оказались забиты больными, ждущими, когда их отправят к беглецам в лес. Минимальную помощь нуждающимся новая власть все же оказывала, в Нерли они должны попасть в более-менее нормальном состоянии. А что с ними случится потом, Пасюкова не касается. Дружинникам очень не понравилось то, что они увидели, а еще не понравилось, что Пасюков решил переложить на них ответственность за жизнь и здоровье этих людей. Клыковцы осерчали, и с барачниками не слишком церемонились. Тех, кто под действием винных паров или неуместного в такой ситуации гонора, сопротивлялся, били жестко. С теми, кто решился взять оружие, пусть даже сгоряча схватился за тупой хлебный нож, вообще не разговаривали. Под шумок Ольга разобралась с Гундосом. Спровоцировать пьяного Пасюка ей не составило труда. Несколько сказанных громко, чтобы все услышали слов, да таких, за которые в бараках не прощают. За базар надо отвечать, и дура баба сейчас ответит, сама напросилась, он ей объяснит. Гундосый, достав нож, попер на Ольгу. «Ой, мамочки, помогите, убивают!» Завопила сестренка и длинной очередью разворотила Гундосом у брюха. Тот успел осознать вину и пожалеть, что связался с психованной сучкой. Выстрел милосердия положил конец его душевным и физическим терзаниям. В бараках пробыли недолго. Большинство из тех, кто мог бы доставить неприятности, сейчас дрались у северных ворот, остальные не сильно артачились. Со злыми дружинниками лучше не связываться. Стоя зубами к стене, трудно будет объяснять, что ни в чем не виноват, тут надо бы обождать, посмотреть, чем дело кончится. Клыков спешил, его нервировала долетающая от северных ворот стрельба. Двое вызвались приглядывать за бараками, основная группа направилась к милицейскому участку, а небольшой отряд Захара – к складу боеприпасов. У волка огромный лоб, а на правом боку рыжая подпалина. «Откуда ты здесь? Почему не охраняешь партизана? Жаль, не можешь ты рассказать, как у него дела?» Зверь поднял голову. Меня обжег горящий желтый взгляд. Волк тявкнул. Почти как собака. Ну-ка, подожди, дружище. Твое сознание открыто, и я кое-что понимаю. Ты звал, я пришел. Ты обещал охоту. Где? Уже скоро. Позови, когда нужно. Мы идем драться. Вожак задрал морду к небу, душу пронзил тоскливый вой. Из-за деревьев появлялись другие. Вот гадство, еще и непонятные выстрелы в поселке. Почти равнодушно подумал Слега, и патруль, отправленный за подкреплением, запропастился, и Пасюка нет, когда нужен, его и нет, здесь такое, без начальства не разберешься, да где же его, это начальство, взять, не соизволили они явиться, зато потом до всякой мелочи будет докапываться, только держись, а сейчас они там, где тепло и не стреляют, здесь каждый на счету, некого послать за Пасюком, вон, из леса вышла стая волков, принесла же их нелегкая, близко не подходит, а с такого расстояния их не достанешь, и откуда столько зверья на нашу голову, ладно, у мухомора сейчас дробовик, никакого толка от дробовика, эй, Михаил, а ну, сгоняй за начальством, да чтобы шустро, одна нога здесь, другая тоже, чужаки выдохлись, Настена, кажется, и вовсе уснула, дышит, будто плачет, глаза крепко зажмурены, а руки-ноги, как у куклы на веревочках. Я, на всякий случай, придерживаю обмякшее тело. Что ж, пора и мне. Я достал из кисета шишку хмеля, разжевал и, немного подумав, взял еще одну. И пригрезилось, будто я, комар, завязший в сером клубящемся киселе. Если приглядеться, это вовсе не кисель, а сплетенная из зловонных нитей паутина. Эта паутина так плотна, что в ней застревают и взгляд, и мысль. Смотришь и не видишь, кричишь, а крик возвращается, как глухое эхо. Но, если вглядеться пристальнее, сквозь муть начинают тускло просвечивать огоньки. Одни горят ярко, другие чуть заметно мерцают, есть и такие, что лишь слегка угадываются. В этих условиях я не могу говорить с лесом, но можно же приказать тварям напрямую. Захватить чужое сознание и заставить его повиноваться не получается, но послать команду всем, кто готов ей повиноваться, мне по силам, и я крикнул: «Вперед!» Настало время охоты. Твари двинулись к ограде. Они всю жизнь считали, что там, за частоколом, скрывается их главный враг. Я не заставлял их делать ничего, что противоречило бы их желаниям. Поселок огрызнулся громыханием выстрелов, началась бойня. Люди тоже услышали команду, они тоже решили поохотиться. Звери метнулись назад, под защиту деревьев, инстинкт самосохранения победил, а свинцовый град еще долго бил по траве, кустам и деревьям. Оружейный склад. Постучали, и Яков открыл, никаких проблем. «Слушай внимательно», — в третий раз объяснял Захар. «Сейчас ты отдашь ключи и свалишь отсюда, целый и невредимый. А как я отчитаюсь?» «Отчитаешься. Я тебе, где надо, распишусь», — начиная злиться, — пообещал Захар. «Тут никакого терпения не хватит. Клыков ушел к участку, надо бы догонять. Да вот застрял, не получается переупрямить упрямого Яшку. Я тебе сейчас так распишусь, а...» «Пропади оно все». Яков шмякнул на стол тяжелую связку ключей. «Оружия нет, пасюки забрали, а патроны еще остались. Берите, последние». «Сразу бы так», — Захар взял ключи. Пока он возился с дверью, сзади клацнуло. Обернувшись, Захар увидел в руках у Якова охотничий карабин. «Ай да Яшка, кто бы мог подумать, перехитрил меня старый черт». А сердце заекало. «Не успею, и ребятки в сенях остались. Курит. Никто не поможет. Эх, будь что будет». Милиционер сорвал автомат с плеча, вскинул. Яков проверял свое оружие, он и не думал стрелять. Не стал торопиться с этим делом и Захар. «Ты не дури», — сказал он. «Слышь, Яша, брось. Сам не дури. Грозный какой. Я с тобой иду. Что, прикажешь пасюков голыми руками давить?» Захар опешил. «Тебе это надо?» — только и сказал он. «Не знаю. Наверное, нет, но я все равно пойду», — ответил Яков и, подумав, добавил: «Тебе гранаты, случаем, не нужны, во временное пользование». А от Клыкова удача отвернулась. Застать Пасюкова врасплох не вышло, те самые сбежавшие полиционеры его предупредили. Новый хозяин поселка теперь не расставался с охраной, мало ли, оказывается, и от своих нужно ждать подвох. Хуже нет, когда неприятности приходят, откуда не ждешь. Узнав, что Клыков в поселке, Пасюков заперся в участке. Дружинники забыли об осторожности. По сравнению с барачниками они вояки хоть куда, через поселок прошли, как раскаленный нож сквозь масло. Слишком легко все получилось, вот и расслабились. Попытка сходу войти в участок обернулась перестрелкой, не ожидавшие такого поворота дружинники откатились. Стало ясно, веселая прогулка закончилась. Перевязав раненых и сказав: «Ты полежи тут, мы скоро вернемся убитому», клыковцы пошли дальше. Неизвестно, сколько человек охраняет сейчас Пасюкова, а если неизвестно, значит, нечего лезть на рожон. Пусть посидят в заперти, о жизни своей подумают, может, сговорчивее станут. Дружинники пошли дальше, четверо остались приглядывать за участком. Из укрытия эти ребята не выйдут, но завалит любого, кто попытается выйти из здания. После этой неудачи Клыков стал осторожнее. Звери наседали, из-за ограды постреливали, и я забеспокоился, что не смогу остановить тварей, если те сами не прекратят атаковать поселок. Надо бы это дело заканчивать. Я стал осторожно спускаться на землю. «Там опасно», — прошептала Настена. Я не ответил. Мышцы окостенели, и слезть с дерева оказалось нелегко. Сначала я растер ноги, и, когда они перестали подгибаться, заковылял к опушке. На лугу, возле ограды, во множестве валялись туши и тушки, но еще больше здесь было живых тварей. Прогнать бы эту разношерстную стаю, но сил хватает лишь на то, чтобы просигналить тем, кто начинает проявлять ко мне повышенный интерес. Не добыча. Застыла тишина. Изредка ее раскалывают звуки выстрелов. Это внутри поселка. Ну, что же, как сумел, я барачников отвлек. Дальше пусть разбирается Клыков. Живое и теплое ткнулось в бедро. Меня окружила волчья стая. Пора начинать охоту, не спешите. Будьте рядом, подумал я, а мир поплыл, зашатался и стал зыбким. Интересно, если я потеряю сознание, как поступят серые друзья? Мне кажется, или в их глазах действительно пылает злоба? Ну, чего скалитесь? Я еще не добыча. Пока нет, ты не добыча, ты болен. Наверное, волчий ответ лишь примерещился в дурманном мороке. Вдруг, все вокруг, лишь бредовое видение, потому что этого точно не может быть, такого не бывает. Звери посообразительнее удирают в лес, другие, обезумев, мечутся по лугу, запутываются в колючке, попадают в ловушки. Они тоже почуяли, грядет по-настоящему страшное. Между оградой и лесом, аккурат под железной дорогой, словно прыщ на теле земли, взбух холмик. Этот прыщ надувался и опадал, гнулись рельсы, хрустел гравий, с треском разлетались обломки шпал. А потом раздался оглушительный металлический щелчок, две рельсы разъединились и встали дыбом. Из-под земли на белый свет выдавилось нечто громадное и белесое. Сначала я восхищенно подумал, вот примерещилось, так примерещилось. Потом ужаснулся, неужели это на самом деле, и только после возникла слабая надежда. Понятно, такого не бывает, переборщил таки с дурманом. Прибежал мухомор, глаза бешеные, руки, будто мельницы, в поселке Дружинники. Закричал он, еще не успев забраться на вышку. Клыков вернулся, там стреляют, хана пасюку, еле ноги унес. И так помирать, и эдак помирать, жаль, недолгим вышло веселье, загрустил Слега. Получается, он сейчас за главного, ему и отвечать за все, что здесь происходит. Если мухомор ничего со страха не перепутал, помощи ждать неоткуда. И никто не подскажет, что делать, выпутывайся, как умеешь. Дурная весть не очень расстроила, одной проблемой больше, только и всего. Этих проблем в последнее время и так через край. Вон одна из них, за оградой, из земли выкапывается. А ну, чего уставились? Заорал он. Скалопендров не видели. Быстро взяли оружие, и сюда, бегом, я сказал. Клыкова трясло. Он был взбешен, его люди едва сдерживали ярость. Обнаружилось, что Пасюков наконец-то использовал виселицу по назначению, казнил двоих из тех, что остались в поселке, Дружинников. Бойцы перерезали веревки и бережно сняли тела. Хорошо, что простой люд попрятался в убежище. У обозленных клыковцев от желания пострелять чесались руки. Могли бы сгоряча, да по ошибке. Если укрыться за строениями, реально подобраться вплотную к вышкам, а дальше, как получится. Честно говоря, не терпелось наказать Пасюков, да не совсем у командира отшибло мозги, переть супротив пулеметов. И не только в пулеметах дело, барачников больше, они на вышках, может обернуться и так, и эдак, значит, надо что-то придумывать. Клыков, как сумел, угомонил своих людей. Они попрятались на чердаках окрестных домов и в заброшенных избах. Оттуда и наблюдали за суетой у ограды. С самого начала идея взять поселок штурмом вызывала у Клыкова, мягко говоря, недоверие. Согласиться на такое можно лишь от безысходности. А, поди ж ты, выгорело дельце. Жаль, не обошлось без потерь, но думалось, будет хуже. Клыкова догнал Захар со своей частью отряда, присоединился и кое-кто из поселковых. Со склада конфискованы боеприпасы, словом, все козыри на руках. Раз так, можно попытаться договориться на устраивающих тебя условиях. Например, предложить задрать лапки вверх и не рыпаться. Серая рубаха сошла за белый флаг. Клыков подошел к вышке, а его, кажется, и не заметили. Пришел и жди себе. Выдастся минутка, пообщаемся. Он и ждал, а внутри снова закипала злость. Рядом суетились вооруженные люди. Иногда командир ловил на себе любопытные взгляды, но, видно, сейчас у барачников нашлись дела поважнее, чем разговоры со сбежавшим в лес, а теперь неизвестно зачем вернувшимся, дезертиром. Через пяток минут на него соизволил обратить внимание Слега. «Чего пришел?» – спросил он, после того, как, неуклюже задевая локтями и коленями углы, спустился с вышки. «Пришел, значит, надо», – ответил Клыков. «А чего тебе надо-то?» «А того, главный мне нужен. Кто у вас командир?» «Наверное, я». «Чего тебе?» «Хочу предупредить, чтобы не вздумали рыпаться. Пасюк не поможет, и боеприпасы со склада мы забрали. Так что сдавайтесь, не то всех постреляем. У нас есть пулемет и снайперка. Понятно, с вышек вы не спуститесь, пощелкаем вас по одному. А если сдадитесь, жить, пожалуй, будете. Хотя, конечно, сильно вы нас рассердили». Вместо ответа Клыкова угостили загогулистой бранью. Слега объяснил, что скоро поселок превратится в зверинец, а значит, Дружинники могут идти со своей дурацкой войнушкой в лес. У людей, выполняющих, между прочим, его, Клыкова работу, есть дела поважнее, чем воевать с неизвестно зачем явившимися предателями. Высказавшись, барачник полез на вышку, а Клыков швырнул белый флаг на землю и, растерянный, побрел к своим. Он утешил себя тем, что хотя бы попытался решить дело без большой крови. Не получилось, и не по его вине, между прочим. Я оцепенел, нечто выбиралось на белый свет, почти выбралось, а я все не мог заставить себя двинуться с места. То ли скалопендра, то ли многоножка, то ли скорпион, представили, а теперь представьте, что это существо длиной не меньше, чем вагон поезда. Пусть хитиновые пластины, закрывающие тело, будут прозрачными, чтобы видеть, как тварь устроена изнутри. Если пока не страшно, прикрепите на морду чудовищу огромные жвала, по бокам приделайте клешни, а хвост, наподобие скорпионьего, воткните сзади. Усыпьте туловище колышущимися отростками, одни из которых тварь использует вместо ног, а другие, покороче, рассыпаны по всему телу, сочатся слизью и мерзко шевелятся. Пусть это лоснится и сверкает на солнце. Ну как, посмотрели на плоды своих фантазий, испугались? Могу спорить, что выкопавшаяся у поселка тварь страшнее, потому что она вдобавок излучает цепенящий, завораживающий ужас. В буквальном смысле излучает. Я это чувствую. Доигрался, идиот. Подумал я, и заставил себя сделать несколько деревянных шагов на негнущихся ногах вглубь леса. Усталые и напуганные, чужаки спустились с деревьев. Мы его не звали. Само пришло, и не слышит нас. Острые плечики на стены дрожат, сверкают глазищи, наполненные слезами, а вид у женщины больной и виноватый. Да что там, все чужаки выглядят неважно. Парень тихо сказал, и мы не можем ее прогнать, мы теперь ничего не можем. Он скрылся в лесу, за ним ушли другие, осталась лишь Настена. Я прижал ее к себе и неуклюже провел ладонью по влажным спутанным волосам. Успокойся, ну, все, уже успокойся, перестань трястись. Черт, меня так кто успокоит? Все, уходи, отстранился я от Настены. Ты пойдешь со мной? Спросила она. Не сейчас, позже приду, соврал я. Или не соврал. Быть может, скоро у меня не останется другого места, куда бы я мог вернуться. Эх, послать все к чертовой матери и драпануть к чужакам. Дядя Дима обещал приютить. Я выглянул из-за деревьев. Пожалуй, не такой уж и большой этот монстр, как показалось с перепуга. Примерещилось черт те что. Хотя, конечно, уродище против этого не возразишь. Тварь медлительна, вряд ли под землей она может двигаться быстрее, чем по земле. Значит, когда мы начали призывать зверей, она была рядом, не успела бы приползти издалека. Не на мой зов она явилась, просто совпала. Попробовал я оправдать сам себя. Или так, оно вылезло здесь, потому что услышало наш зов. Если бы не это, продолжило бы свое подземное путешествие, пока не добралось бы до поселка. А уж там, лучше не думать, что случилось бы, если бы это выкопалось в поселке, а если ночью. Помнится, Архип предположил, что в лесу уже появилась созданная людям на погибель тварь. Вот она его фантазия. Полюбуйтесь. Наверное, Архип сумел бы доказать, что гигантской многоножки не существует. Существование таких монстров невозможно с точки зрения законов природы. Но чудище на беду мне и назло ученому приближалось к ограде. Тварь слишком тяжела и не может двигаться быстро. Да ей и не надо. Заинтересовавшие многоножку животные оцепенели от ужаса. Остальные поспешили убраться в лес. А я-то переживал, что никто не сможет отогнать твари от поселка. Скалопендра легко справилась с этим делом. Осталось найти того, кто прогонит ее. Отростки, заменяющие существу ноги, совершали неторопливые волнообразные движения, волоча грузное тело по земле. Впереди ограда, сзади борозда лоснящейся от слизи взрыхленной почвы. Что этому монстру ловушки, что ему колючая проволока. Кабанчик, повинуясь ментальному принуждению, сам подошел к твари, к нему потянулась клешня. Медленное, неотвратимое и оттого завораживающе страшное действие. Скалопендра остановилась, перетирая пищу жвалами, а затем потащила грузное тело к следующей жертве. Сквозь прозрачные пластины, закрывающие туловище, было видно, как перемолотый в кровавый фарш кабанчик начал свое последнее долгое странствие по пищеварительному тракту чудища. Жаль, этого не видит Архип, он бы порадовался. Я рискнул прощупать разум твари, и чуть не рухнул наземь. Не нашел я никакого разума, лишь вечный голод и боль, которые заставляют монстра жить и двигаться. К ноге прижалось теплое и дрожащее тело. Даже не отводя глаз от скалопендры, я понял, волк, серые не бросили. Почудилось, сейчас ближе них у меня никого не осталось. Здесь охотится большой охотник. Скорее уходим. Я остаюсь. Я не добыча для него. Он добыча для меня. Ты будешь охотиться на большого охотника? Ты болен. Никто не охотится на большого охотника. Большой охотник охотится на всех. Я не все, я другой. Удачной охоты. Прощай. Вот и серые меня бросили. Я бы тоже ушел, если бы не чувствовал в том, что сейчас происходит, изрядная доля моей вины. Оправдывать себя можно как угодно, а факты такие. Вот чудище, а вот я, один на один с той бедой, которую накликал на поселок. Звери, что не сумели вовремя убежать, не в счет. Они меня сейчас не интересуют, я их тоже, у каждого из нас свои проблемы. А за оградой нашелся человек, сумевший побороть оцепенение. Застрочил пулемет, и сразу, шквал огня. Молодцы, поддайте жару, так ее. Многоножка замерла, пули терзали грузное тело, летели куски хитина, брызгала слизь, обволокший меня ужас начал таять. Люди Клыкова растерянно наблюдали за суетой и беготней. Барачники плевать хотели на дружинников. Если на кону существование поселка, остальное по боку. За 20 лет хозяин сумел вдолбить эту истину в каждую голову. Точно не скажу, но думаю, что на земле все смертны, однако эта тварь сдохнуть не пожелала. Даже с расстояния в сотню шагов я увидел, как от тела скалопендры отваливаются хитиновые ошметки, как выплескиваются, заляпывая панцирь, фонтанчики мерзкой жижи переламываются срезанные пулями отростки. Не знаю, ощущала ли многоножка боль, могла ли, безмозглая, чувствовать неуверенность и страх, но то, что происходило, ей сильно не нравилось. Кто-то посмел сопротивляться, уничтожить. Тварь потащилась туда, откуда в нее летел жалящий металл. Наверное, пули так и не повредили ни один жизненно важный орган, если предположить, что у этого создания имеются жизненно важные органы. Выстрелы звучат реже патронов, считай, не осталось, а тварь так и не собралась подыхать. Ловить шансы, это у Клыкова всегда хорошо получалось. Едва утихла стрельба, дружинники рванули к вышкам, а, взобравшись по лестницам, бойцы увидели чудище. Защитить поселок, самое важное, разборки, после. Минуту назад люди готовы были убивать друг друга, сейчас дружинники делились патронами с барачниками, так уж легла масть. Сориентировавшись в ситуации, Клыков отдал нужные команды. Его парни стреляли быстро и точно. В конце концов, валить монстров – их работа. Тварь опять остановилась, ее тело выгнулось, полетели комья земли. Скалопендра попыталась зарыться, но, обессиленная, замерла. «Вот и конец тебе», – злорадно подумал я, и ошибся. Монстр несколько минут отлеживался. Потом оставшиеся целыми отростки на спине твари судорожно задрожали. Теперь у нее не хватало одной клешни, а вторая болталась на каком-то лоскутке. Хитин изрешетили пули, он потрескался, а из отверстий потекла слизь, но существо вновь ожило, ничего себе регенерация. Грохнуло еще несколько выстрелов, и наступила окончательная и безнадежная тишина. Жуть, снова знакомый холод в животе и пульс в висках, потому что я осознал, теперь эту тварь никто не остановит. И я, чтобы одолеть ужас, завопил и побежал к монстру. Понятно, я ничего не сделаю. Все оружие поселка оказалось бессильным, куда уж мне. Только лучше самому залезть этой твари в пасть, чем утонуть в таком же окончательном и безнадежном, как и окутавшая мир тишина, отчаяние. Я бежал и думал, что это неправильно, что ничего этой дурацкой атакой не решить, а ноги несли меня навстречу погибели. Попался, мысленно кричал я сам себе. Попался, подцепила меня, гадина, и по делам, думал, ради справедливости по отношению к себе любимому можно пойти на все, главное, знать меру и вовремя остановиться, и какая она эта мера, теперь ты ее знаешь, твои слова о том, что сейчас всем плохо, а надо сделать, чтобы всем стало хорошо, всего лишь слова, оказывается, за ними ничего нет, вообще ничего, кроме оправдания перед самим собой своего же эгоизма, то, что ты натравил на поселок зверей, это тоже для того, чтобы всем стало хорошо. Что, серьезно, теперь и рад бы остановиться и отмотать назад, а что делать с монстром, этим твоим неожиданно материализовавшимся кошмаром? Его отмотать назад не очень-то получается, но я, действительно, хотел, чтобы всем стало хорошо, может, лишь некоторым плохо, но эти некоторые, плохие, а, значит, от того, что им плохо, хорошим людям хорошо, звучит, как бред, и кто в него поверит, если я сам не верю. Кто-то догнал меня и, едва не сбив с ног, пронесся мимо. Еще один, и еще. Серые, решили принять участие в охоте? Спасибо, ребята. Гурьбой оно веселее, даже перевариваться во внутренностях монстра. Стая обложила скалопендру. Волки хотят драки, но тварь не дает приблизиться. Хвост, будто хлыст, со свистом рассекает воздух, жало мелькает перед волчьими мордами, заставляя зверей отступать. Зато чудище отвлеклось, забыла про меня, и я почувствовал, отпустила, я снова могу распоряжаться своим телом. Монстр и раньше не отличался быстротой, а теперь, наверное, из-за ран, иногда и вовсе замирал, будто там, внутри у него переклинивало какой-то механизм. Этим и воспользовался один из волков, когда тварь в очередной раз впала в ступор, его пасть сомкнулась на хвосте скалопендры рядом с жалом. Многоножка, придя в себя, попыталась избавиться от обидчика. Волк грянулся оземь, его проволокло по траве, но челюсти не разжались. Воспользовавшись моментом, стая ринулась на чудовище. Вот и хорошо, вот и славно, так его рвите. Сейчас и я в этом поучаствую. Сначала подумалось, что взобраться на спину твари – дело нетрудное. На боках бугорки да отростки, в панцире множество свежих дыр и трещин. Цепляйся, да лезь. Оказалось, дело это непростое. Броня чудища покрыта едкой и вонючей слизью, наверное, с маской для ползания под землей. И все же мне удалось закарабкаться на монстра. Теперь нужно думать о том, как удержаться на склизкой поверхности. Я распластался на спине многоножки, пальцы сомкнулись на сочащихся слизью отростках. Я мимолетно испугался, что в незажившие раны на ладони вместе с выделениями попадет яд. По закону подлости, слизь, скорее всего, ядовита, и запах у нее какой-то нехороший. Ладно, об этом будем переживать потом, а сейчас нужно добраться до головы, лишь бы волки удержали хвост, иначе тварь нанижит меня на жало, как Архип накалывает на проволочке жучков-паучков. Я подтягиваюсь, перехватываюсь одной рукой и немного подтаскиваю себя. Иногда ладони попадают в трещины разбитого панциря и погружаются в холодную податливую плоть. Куртка цепляется за острые края расколотых пулями хитиновых пластин. Тварюга вся нашпигована металлом, но умирать почему-то не собирается. А собирается она продолжать охоту. Инстинкты у нее такие, видите ли. Вцепившись, как клещ, в покореженный панцирь, я пережидаю очередной приступ конвульсий монстра. Существо бьется, а я соскальзываю, в этот раз удержался, надо двигаться дальше. Моя задача – подобраться к голове твари, что будет потом, я представляю смутно. Всадить пару магазинов в затылок, фантазии хватает только на это. Пусть у нее там, в башке, все превратится в омлет. Сдохнет чудище после этого, или нет, вопрос. Я слыхал, тараканы и без головы неплохо себя чувствуют. Может, и скалопендрам этот кусок тела не очень нужен, хотя представить такое нелегко. Во что та же твари нужно засовывать пищу. Пусть даже потеря головы не убьет зверюгу. Интересно будет посмотреть, как она сможет обойтись без усиков, глаз, жвал и прочих нужных и полезных приспособлений. Такой нехитрый у меня план. Сработает или нет, вопрос. Только ничего другого не придумывается. Многоножка затряслась в очередных конвульсиях, и я почти сорвался. Уцепившись рукой за острый край трещины, образовавшейся в панцире после удачной пулеметной очереди, я повис над землей. Зазубренный хитин распорол едва поджившую плоть на израненной ладони. Слизь, будто жидкое пламя, ожгла свежие порезы. И хочется разжать пальцы, да нельзя, окажусь под дергающимися ногами отростками существа. Из-под них летят комья дерна, увесистый камень бьет меня по плечу, и рука быстро немеет. Спасибо, что не размозжила мне голову, тварь. Рывок, я кричу, чтобы заглушить боли, каким-то непонятным образом, вновь оказываюсь на спине монстра. Цель рядом. В щели между пластинами видна удивительно тонкая для такого гигантского создания шейка. У меня хватает сил удивиться, как на ней держится эта огромная башка со всеми причиндалами. А еще я замечаю недалеко от головы большую прореху в панцире. Туда можно сунуть руку, а можно и ствол автомата. Белесая плоть податлива, под ней ритмично пульсирует небольшой, размером с кабачок, сгусток. Нервный узел, сердце, если, конечно, у многоножек есть сердце, почти знакомо, как бы само собой, наступает понимание, сюда и надо стрелять, это и есть тот самый, очень важный и нужный монстру орган. Одной рукой я хватаюсь за шевелящийся слизистый отросток, другой стягиваю автомат со спины. Пораненная рука пульсирует болью, кажется, ладонь раздулась, как гриб-дождевик, когда станет совсем неприличных размеров, тут же и лопнет, разбрызгивая вокруг кровь, слизь и отравивший ее яд. Повезло, что я не выронил оружие, когда пытался просунуть его под панцирь. Перепачканная ладонь не чувствовала автомат, зато чувствовала огненную боль. Ствол уперся в податливую мякоть, и неожиданно легко, будто острый нож вошел в обнаженную плоть чудовища. Я поднатужился, и вогнал калаш еще глубже туда, где дрожало и трепетало то, во что я собрался стрелять. Грудь навалилась на приклад, палец из последних сил вдавил спуск. Неожиданно сильная отдача чуть не сбросила меня на землю. Автомат задергался в руке, удары приклада сбили дыхание. Непременно нужно протолкнуть воздух в легкие, а он комом застрял в горле. Я, как рыба, открываю и закрываю рот. Тело монстра выгибается дугой, и я лечу в темноту. Теплая и влажная тряпочка прошлась по лицу, коснулась губ, носа, век. Я попытался отстраниться и приоткрыл левый глаз. Надо мной нависло большое, серое и красное. Раскрыв правый глаз, я не сразу, но все же сфокусировал зрение. На меня, обдавая горячим дыханием, оскалилась волчья морда. Я попытался встать, и зверь, еще раз лизнув меня в лоб, отошел, ожил. Я с трудом поднялся на ноги. Ох, лучше было бы умереть, болит каждый кусочек тела, рука и вовсе пылает. Зато живой, попытался взбодриться я, опять удалось остаться живым. Многоножки гораздо хуже лежит на боку, изредка подергивая теми отростками, которые у нее вместо ног. Как бы ты, милая, не оклемалась, видели мы твою тягу к жизни. Надо пресечь. Где автомат? Вот он, рядом, весь измазан липким и вонючим. Фу, противно брать в руки. Я огляделся. Твари разбежались, перед оградой я, волки, да тело многоножки. Заменив магазин на полный, я поковылял к монстру. Теперь подойти к нему можно без проблем. Хоть погладь, хоть ударь, не ответит. Голова чудища запрокинулась, открыв лоснящуюся шею. Вновь мимолетно удивившись, какая она тонкая, я приставил к ней автомат. Затрещали выстрелы, брызнула слизь, разлетелся мелкими осколками хитин. Там, куда попали пули, образовалась приличных размеров дырка. Я сунул в нее ствол и стрелял короткими очередями до тех пор, пока оружие, щелкнув в последний раз, не смолкло. Я снова переставил магазины, в первом еще осталось несколько патронов. У чудовища больше нет шеи, голова повисла на каких-то белесых канатиках. Перерезать бы их, да где же взять нож? Ну и ладно, едва ли этот труп теперь оживет, а что продолжает дергаться? Пусть, это никому не мешает. Стая ликует. Оскаленные пасти, вздыбленная шерсть, горящие глаза. В битве досталось каждому, два волка погибли, у одного перебита лапа. Я не знаю, сумеет ли зверь с такой травмой выжить, и все же стая ликует. Тот, кто говорил со мной, приволок обрубленную клешню поверженного монстра. Твоя часть добычи, тяжеленная штука, грязная, и смотрится мерзко. Я взял трофей и с трудом перекинул через плечи. Чего уж и так выгляжу неважнецки. Одежда болтается мокрыми лоскутями, на ней пятна слизи и крови, волосы спутались и слиплись, а разит от меня, как из выгребной ямы. Повисшая на плечах, будто коромысло, клешня не сильно подпортит образ. Великая охота. Большого охотника нет. Теперь мы великий охотник. Восторг и гордость. Волки веселились, как молодые псы. Я рефлекторно, словно передо мной любимая собака, взъерошил волчий затылок, а зверь не отпрянул и не ощерился. Холодный нос ткнулся в ладонь. Хищник пронзил меня горящим взглядом. На миг показалось, волк завиляет хвостом. Но нет, это недостойно великого охотника. Я и ты дрались вместе. Тебе будет тяжело, мы придем. Спасибо. Поблагодарил я, и поковылял к дыре в ограде, зияющей там, где гигантский медведь разметал частокол. Я не знал, как меня встретят в поселке. Честно говоря, мне было все равно. С вышек глазели люди клыковские вперемешку с пасюковскими. Это меня не удивило, сил удивляться не осталось. Хорошо, что не стреляют. Сейчас радует даже такая малость. Только что они вместе стреляли в чудовище, но, пока я ковылял в поселок, спустились с вышек и разделились на две неравные, барачников чуть не втрое больше, группы. У кого-то в руке появился нож, кто-то перехватил автомат за ствол, намереваясь использовать как дубинку, а у особо бережливых, видно, еще остались патроны, эти были готовы стрелять. Но наваждение ушло, люди опомнились. На кой черт сдалась эта войнушка? Если 20 лет худо-бедно уживались, махорка из одного кисета, да самогон из общей фляжки привязали друг к другу почище кровных уз. Бывало и так, навалится тоска, нехорошие мысли полезут в голову, завыл бы зверем, да не поможет. Когда тебе плохо, это всем видно, как ни скрывай, научились чувствовать, у кого что на душе. Быть может, в обычной жизни ты человека не замечаешь, встретишь на улице и, не обернувшись, пройдешь мимо, а он бросит вслед хмурый взгляд, сплюнет да пробурчит под нос что-то похабное. И вдруг, когда тебе совсем не вмоготу, этот, почти чужой, хлопнет по плечу, скажет: «Посмоли, братишка», и поделится куревом. Дернешься, озлишься, захочешь обругать, но чинарик возьмешь. Посидели рядом, помолчали. Затяжка, вторая, и улетела тоска вместе с сизым дымком. Посидели и разбежались в разные стороны, как бы чужие друг другу, а, как бы и не совсем. Но подраться, выпустить пар, это святое. Проскочит меж людьми искра, один начнет, второй подхватит, и понесется веселье. В такой не слишком подходящий момент я и появился. Ну, чего уставились? Рога увидели, а может, у меня копыта и хвост выросли? А, клешня, то не моя. Пришел, хватило наглости. Почти обрадованно закричал Слега. Кто сомневался, что пасюк за дело хотел удавить этого Иуду? Не поверил бы, если б сам не видел, как ты с волками лижешься. Что, привел зверье, и никого тебе не жаль? Ни баб, ни ребятишек, всех бы отдал на съедение. Чего молчишь, зови твари, мы не боимся. Дурак ты, Слега, я скинул на земь клешню и здоровой рукой потянул с плеча калаш. Это вы почем зря губите людей, а звери пришли и ушли. Причем здесь я? Настал твой черед подыхать. Раздалось из толпы. Раз мы тебя приговорили, бегай не бегай, от справедливости не убежишь. На ножи его, братцы и барачники, пока не смело, двинулись ко мне. Оружие на землю. Я передернул затвор, и боль жарким пламенем ожгла покалеченную ладонь. Слега, я не шучу, поймаешь ты свою пулю. Остановились, кто-то даже спрятал нож за спину, но Слега почему-то не струсил. «И стреляй», — сказал он, — «всех не перестреляешь. Не боись, братва, пусть он боится. Давай с ним кончать». «Пожалуй, на этом и все», — безразлично подумалось мне. «Остались у них патроны, нет ли, какая разница? Со мной они справятся и голыми руками. Ох, по делам, зверей привел, да. Могли они ворваться в поселок, запросто. А кто отбивался? Барачники. Значит, они и есть герои, вовсе не я. Ну да, я победил Скалопендру, так ведь из-за меня она сюда приволоклась. То есть я не хотел, я даже представить такого не мог, скорее всего, я вообще ни при чем. Только чувство вины, подлая вещь, от себя его не скроешь. Теперь дружинники, и те делают вид, что не при делах. Эх, ребятки, да кабы не я, через пару дней эти же звери явились бы по вашей душе в Нерли, и никто бы вам не помог. Теперь, значит, нос воротите, только никому ничего теперь не докажешь. Да и не хочу я никому ничего доказывать, идите все лесом. Рука горит, и сочится кровью все труднее держать оружие, ствол калаша пляшет и опускается к земле. Кажется, и пострелять напоследок не удастся. Пусть настрелялся. Клыков первым поборол сомнения и встал рядом со мной. Не бросил все же. Я почувствовал плечом его плечо, и оттого стало чуть легче. «У тебя много патронов?» – зашептал он. «Не знаю, нет, кажется. Плохо». Клыков забрал у меня перепачканный кровью и слизью автомат, а взамен сунул Макаров. «Держи, этим тебе будет сподручнее. Стреляй, только если полезут. У них патронов-то нет, одни понты остались. Так что не дрейфь, повоюем». Я взял пистолет здоровой, левой рукой. «Думаю, в упор не промахнусь». Клыкову я сказал: «Уходи, бери своих парней», и... Договорить я не успел, толпа побежала. Барачники вперемешку с дружинниками лезли на ближайшие вышки, а из пролома в ограде к нам неслась волчья стая. Вот и случилось, звери в поселке. Волки не стали преследовать бегущих, вокруг меня и Клыкова сомкнулось плотное, теплое, оскаленное, тяжело дышащее кольцо. «Спасибо, серые, обещали помощь, и пришли. Вы всего лишь невольные, вынужденные, из-за прихоти высших для вас сил, оберегать меня, телохранители, но, так уж сложилось, сейчас вы, лесные твари, самые близкие мне существа. Я чувствую, вам здесь плохо, вы не слышите лес, вас ненавидит, отсюда хочется убраться, но вы заслонили меня, показывая всему миру вздыбленную шерсть и острый оскал. Не бойся, не тронут». Попробовал я успокоить напрягшегося Клыкова. На псарне заголосила свора, лишь бы не додумались пустить собак, только их, для полного счастья, и не хватает. Вдруг с вышки завопили: «Едут, клещ едет, ура!» Обрадованно закричал Слега. «Значит, сумели, нашли эшелон, вовремя появились. А тебе, Олег, спасибо напоследок скажу. Протоптал ты для нас дорожку, может, и гад, а хорошее дело сделал. Глядишь, и помирать тебе будет не так грустно, потому что иногда помянут тебя добрым словцом, а помереть придется, уж не сомневайся, теперь и лесные псы не помогут. Что, ребятушки, сдадитесь по-хорошему, или чуток подождем?